Глава 1272. Весна. Король времени и пространства, маяк судьбы, воплощение замка Сефирот, владыка духовного мира, повелитель тайн. Тайны, упомянутые древним богом солнца, относятся к повелителю тайн. Клейн мысленно повторил эти титулы, ощущая, как душевная рана в его сердце становится глубже. Он тут же вспомнил один вопрос и после недолгого колебания произнес: «Насколько мне известно, задолго до гибели прошлой цивилизации уже существовал божественный владыка, дарующий благословение небу и земле». Семь сияний переглянулись, после чего худощавое желтое сияние Венетан, полупрозрачное, как и другие существа духовного мира, вздохнул и ответил: «Мы не знали об этом. Когда прежняя цивилизация подошла к концу, предыдущие семь сияний были уничтожены во время пробуждения древнейшего. Мы — чистые сияния, рожденные в духовном мире в первую эпоху, однако у нас есть некоторые предположения относительно великого владыки над духовным миром. Возможно, они прояснят ваши сомнения». Клейн насторожился, выражение его лица стало внимательным. Желтое сияние Венетан продолжил: «Мы подозреваем, что некоторые из великих древних, активных в первую эпоху, были внешними божествами, привлеченными непосредственно к этой планете. Некоторые из них ожили в виде Сефирот. Другими словами, часть великих древних была эквивалентна самому древнейшему, воплощение различных личностей, на которые он раскололся. Что разделено, непременно соединится, что соединено, непременно разделится. Это описание относится не только к потусторонним эссенциям, но и к самому древнейшему. Поскольку большинство сефирот и эссенций происходит от этой высшей сущности, существует естественная тенденция к слиянию, а древнейший — это воплощение всех противоречий Вселенной. Как только сефирот и эссенции соберутся вместе, они почти наверняка снова разделятся». Так вот в чем суть закона сходимости потусторонних эссенций. Джин — это внешнее божество-неудачник, привлеченный в этот мир только чтобы столкнуться с повелителем тайн. Клейн слегка кивнул, не перебивая, и терпеливо ждал, когда желтое сияние изложит их догадки. Облачённый в лимонно-жёлтое одеяние, Венетан взглянул на Клейна и сказал: «Возможно, древнейший еще во сне уже имел склонность к разделению, поэтому его разум раскололся на разные части. Он брал различные титулы, чтобы тайно вмешиваться в реальный мир и готовиться к неизбежному разделению после пробуждения его тела. Например, всемогущий бог или божественный владыка». «Логичное предположение. Оно объясняет многие мои сомнения». Клейна осенило. Он взвесил слова и произнес: «То есть вы считаете, что великий правитель над духовным миром был частью древнейшего? В определенной степени он эквивалентен древнейшему?» «Именно так», — подтвердил оранжевое сияние Хиларион, после чего успокоил Клейна. «Судя по текущей ситуации, великий правитель, как и остальные части древнейшего, тоже ослабел. Его воля и силы со временем угасли. Ваше превосходительство, независимо от того, являетесь ли вы им или нет, это не мешает вам оказывать определенное сопротивление. Сохраните остатки своей человечности и достигните относительного баланса с ним. Ха-ха, разделение неизбежно». Что это за утешение такое? Клей не смог сдержать внутреннего сарказма, затем он осознал одну проблему. Раз древнейший распался на разные части, то и ментальный отпечаток в теле потустороннего высшей последовательности соответствующего пути тоже должен принадлежать разным великим древним. Если изначальный, пробудившийся в теле древнего бога Солнца, это всемогущий бог, как описывают семь сияний, то кто тогда начнет пожирать меня, когда ментальный отпечаток изначально активизируется? Ответ на этот вопрос очевиден, Клейну даже не требовалось задумываться. Повелитель тайн, правитель духовного мира, божественный владыка, дарующий благословение небу и земле. Другими словами, божественный владыка, дарующий благословение небу и земле, вовсе не исчез бесследно, как Клейн предполагал ранее. Он уже пробудился в теле Клейна. Твою мать. По телу Клейна пробежал холодок. Он в полной мере ощутил то, что когда-то чувствовал древний бог Солнца. В этот момент его ужасала мысль, что однажды он незаметно для себя станет другим человеком, возрожденным повелителем тайн, божественным владыкой, дарующим благословение небу и земле. Однако пробуждение такого уровня схоже с тем, с чем сталкивались другие ангелы. Оно не такое мощное и неотвратимое, как я себе представлял. Причина в том, что я отличаюсь от древнего бога Солнца, я не родился ангелом и не контролировал уникальность с самого начала, я продвигался шаг за шагом, успевая полностью усваивать эссенции на каждом этапе. Если так, то я должен поблагодарить серовато-белый туман, который отправил занавес в забытые земли богов. Возможно, это была помощь от какой-то или нескольких сущностей. Хотя нет, тут что-то не сходится. Я уже стал владельцем замка Сефирот. Нет причин, чтобы испытываемые мной скверные загрязнения были такими же, как у других ангелов второй последовательности. Клейн мысленно покачал головой. Он не стал задавать этот вопрос всеми сиянием. Для него это один из ключевых секретов. Он ни в коем случае не мог позволить другим сущностям узнать о своем текущем состоянии. Он поднес правую руку к рту и слегка кашлянул. «В общих чертах я понял». Закончив беседу с семью сияниями, Клейн поднялся и поклонился. «Благодарю вас за ответы». «Это честь для нас. Пусть ваше превосходительство как можно скорее вернется на трон великого правителя над духовным миром». Одновременно поднялись семь сияний, с теплотой отвечая ему. «Они что, пытаются меня проклясть?» — пошутил про себя Клейн, вежливо проводив семь чистых сияний. Затем он снова активировал телепортацию и вернулся в уединённый переулок Бэкленда. Поправив котелок, Клейн зашагал по улице. Первое, что бросилось ему в глаза, это толпа самых разных людей и суета, создававшая ощущение волны тепла. Некоторые в грубых льняных одеждах группами по четыре человека спиливали аномально высокие деревья. Другие команды занимались ремонтом улиц домов, получивших не слишком серьезные повреждения. Третьи, с пирогами Дэйси и сладким ледяным чаем в руках, спешили мимо, будто опаздывая на работу. Кто-то ехал на грузовых повозках, перевозя продукты, мясо и овощи в разных направлениях. Хотя большинство из них были одеты просто, с заметными заплатами на одежде, а на лицах все еще читались следы оцепенения и боли, жизненная сила, исходившая от их тел, казалось, сплеталась в свет надежды перед глазами Клейна. Они упорно цеплялись за жизнь, словно трава, изо всех сил пробивающаяся сквозь камни после холодной зимы. Клейн замедлил шаг, глубоко впитывая взглядом эту оживленную сцену, хотя он не видел трагедии поздних этапов войны, но многое узнал от мисс Справедливости Леонардо. К тому же он недавно путешествовал по еще более мрачным и подавляющим забытым землям богов. Неизбежно в его душе пробудились неконтролируемые эмоции. Пришла весна. Выражение лица Клейна постепенно смягчилось, уголки его губ приподнялись. Он шел через улицы и переулки, восстановленные после войны, пока не дошел до собора Святого Самуэля в Северном районе. Площадь перед собором испещряли воронки, рабочие занимались первичной уборкой. Небольшая стая голубей вернулась и обосновалась в этом когда-то привычном для них месте. Клейн огляделся, но не нашел ни одного торговца. Пришлось воспользоваться исторической проекцией еды и рассыпать ее по земле. Когда голуби слетелись, он пересек площадь и вошел в собор, где ремонтировали колокольню, усевшись на переднюю скамью в молитвенном зале. Глядя на священную эмблему, алую луну в отражении звезд, Клейн снял шляпу, сложил руки и закрыл глаза в окружении умиротворенной атмосферы. Он постепенно успокоился, словно правда погрузился в молитву. В этот момент Леонард, заметно отросшими черными волосами и более темными зелеными глазами, в черном пальто и красных перчатках, прошел по проходу и сел через две скамьи от него, тоже начав молиться. В полной тишине Клейн открыл глаза, поднялся, надел цилиндр и прошел мимо Леонарда. У выхода Леонард медленно встал и последовал за ним. Друг за другом они вскоре оказались в углу площади. Леонард взглянул на немногочисленных голубей на земле и словно про себя пробормотал. «Теперь я старший диакон ночных ястребов. Через пару дней отправлюсь в священный собор для обучения и получения соответствующего священного артефакта». На завершающих этапах войны он продвинулся до четвертой последовательности ночной дозорной. «Ты не выглядишь особо радостным». Не поворачивая головы, произнес Клейн, наблюдая за голубями. Леонард усмехнулся. «У меня нет права быть недовольным. Просто я думаю, если битва богов закончилась так быстро и с таким неожиданным результатом, значит ли это, что предыдущие поражения и страдания служили всего лишь приманкой? До сегодняшнего дня я разделил твои сомнения, тоже был озадачен и разочарован, но сейчас я немного потерян. Возможно, такова необходимость». Клейн не стал скрывать своих чувств. Леонард помолчал пару секунд, затем опустил взгляд на голубя, прыгающего рядом. Старик сказал то же самое. Не дожидаясь ответа Клейна, он повернулся и взглянул на бывшего коллегу. «Ты стал ангелом?» Палец Зураст говорил ему, что предыдущие действия Клейна, вероятно, являлись подготовкой к продвижению в ангелы. «Да», — Слегка кивнул Клейн. Но в этом нет ни славы, ни силы. Только боль, проклятие и ответственность. Почему? Невольно вырвалось у Леонардо. Клейн ответил не сразу. Он посмотрел на свою тень у ног, затем развернулся и вышел с площади. Сделав несколько шагов, он, не оборачиваясь, тихо произнес: «Ты должен помнить эти слова. Мы — хранители, но также и кучка несчастных, постоянно сражающихся с угрозами и безумием». Леонард замер. Через несколько секунд он повернулся к Клейну, но увидел лишь его спину, уже почти скрывшуюся за поворотом улицы. Шумом голуби взмыли в светло-голубое небо.